попытка», — возразил я. «Ты и твои коллеги выпили из меня всю жизнь, расспрашивая о печи. Но никто из вас, что, заметь, очень невоспитанно, даже не удосужился хоть как-то сообщить об экспедиции, которую мы с Идой там внезапно встретили. Колдун с орнаментой Фогельфедера, а также армейские, в том числе и печально известная среди нас 4-я рота 3-го линейного, ныне покойного Авельслебена». «И?» «Простой вопрос. Это были ребята из племени Гнезда или же те, кто пошел в Ил по приказу?» «Иногда у меня возникает такое впечатление, что в какие-то моменты Тим не моргает и не дышит, возможно, надеясь, что его примут за предмет мебели и свалят куда-нибудь, но перестанут донимать. На этот раз не прокатило. Отвечаю только для твоего спокойствия и чтобы ты не пошел по ложному следу. И вообще никуда не пошел. Большую экспедицию отправили в прошлом году, и мы уже потеряли надежду хоть что-то о них узнать. Впрочем, новости все равно безрадостные, раз их нашел в Йитине. Печь и лаборатория. Почему туда? На такое расстояние редко кто добирается и редко кто так рискует. Ты думаешь, я все знаю? Они рвались в лабораторию, ломали туда дверь, а после пытались пробить потолок. Твой коллега вырастил первую форму солнцесветов, и они его сожрали. Что там такого бесценного? Раус, я иногда думаю, что ты не видишь сокровищ, которые порой оказываются у тебя в руках», — улыбнулся капитан. «Полагаю, десятки булыжников, прошедшие через них, притупили твое чувство редких предметов. Я имею в виду чутье. Первая форма солнцесветов — вполне себе большая ценность. Они исчезли в Аюре еще при жизни когтеточки, который приказал их уничтожить, стоило лишь появиться более... приятному варианту цветка. И больше такие солнцесветы никто никогда из Ила не приносил. А в лаборатории, по твоим словам, их было достаточное количество. Правда, все, конечно, теперь сгорело, опять же, по твоим словам. Но для некоторых уникумов цветок — большая ценность». «Ценность?» — нахмурился я. «Каких сов нужна пакость, способная закусить любым колдуном? Зачем они городу?» «Не отвечай ему», — внезапно сказал капитан, когда Тим открыл рот. «Что? Я своим ушам не поверил». «Любезный друг, существуют вещи, которые тебе не стоит знать, а ты...» Он погрозил Тиму пальцем. «Едва не наговорил на проблемы. Понимаешь, Раус, в Айюре есть тайны разного размера. К примеру, такие, которые как бы тайны, но их знает каждый окрестный воробушек. А есть, которые сторонним людям лучше не знать, для их же безопасности. Они остались далеко в прошлом, и большинство их забыло. В них, по сути, нет, наверное, ничего страшного, но город предпочитает хранить старые секреты и жестко наказывать проболтавшихся. По привычке и для того, чтобы некоторые нюансы прошлого остались в прошлом. Поверь, тебе эти знания ничего не дадут». Стоило бы почувствовать себя уязвленным, но я ощущал лишь страшное любопытство. «Но ты знаешь этот секрет?» «Конечно. Он с достоинством приосанился. Почти каждый колдун знает, а я хоть и не состоявшийся, но колдун. И заметь, никто из нас об этом не болтает веками, иначе будут последствия». Я посмотрел на Болохова. «И ты?» «Долби меня, дятлы, догадываюсь, о какой дряни речь», — ответил Рос. «Ну, а ты не колдун», — сказал я Тиму. «У меня работа такая». «Как говорят россы, круто берете». В голосе капитана слышалось все возможное неодобрение. «То есть я хочу, чтобы вы понимали, услышать от Августа подобное за всеми этими улыбками, небрежной легкостью и беспечной расслабленностью — это как встретить когтеточку в соседнем кафе». «Думали о последствиях?» «Ты явно издеваешься, задавая мне этот вопрос», — проронил голова. «Я не принимаю подобных решений. Зачем это сделано, не знаю. Предположу, что хотели поставить несколько экспериментов». «Несколько экспериментов», — задумчиво протянул капитан. «Именно ими выложена дорога в Ил в один конец. Рисковые люди. Не то что мы с Раусом. Воистину правда, что история ничему не учит, а позабывшееся прошлое отшибает любой страх». «Вы точно сговорились, чтобы я умер от любопытства?» — возмутился я. «Дери тебя, совы, у тебя других дел нет». Холодные глаза Тима смотрели на меня. «Отправляйся домой. Твоя девчонка 4 дня как вернулась из Ила». Глава 18. Словно один день. Я смотрел на нее почти как на божество, потерянное и вновь обретенное. Не думал, что вообще могу так скучать, волноваться и ждать. Со всем случившимся за этот месяц с лишним, несмотря на безумный шторм событий, что закрутили меня, я помнил о ней всегда. Страх, затаенный, в котором я отказывался признаваться самому себе, что девочка не сможет вернуться, наконец-то отступил, и я понял, как за все эти годы привык к тому, что она постоянно была в моей жизни, в моем доме. Ее волосы отросли сильнее, и она похудела, как-то вытянулась и стала совсем немного старше, точнее, взрослее, красивее. А во взгляде появилось нечто. Оно есть и у меня, было и у Рейна. Я замечал это и у Фрог. Фамильная черта, метка тех, кто видел месяц Ила и спал под ним. Элфи в простом сером платье сидела за обеденным столом, уплетая за обе щеки приготовленную на огне семгу, креветок и заедая все это устрицами, едва ли не постановая от удовольствия. «Лучший завтрак в моей жизни», — отдуваясь, она наконец-то отодвинула тарелку. «Не знаю, что пугает меня больше, то, что ты прошла через Ил в одиночку, или что вот-вот лопнешь из-за этого лучшего завтрака в твоей жизни», — поддразнил я ее. «Кажется, завтрак представляет для моей воспитанницы куда большую угрозу, чем мир за шельфом». «Возможно, ты прав», — немного подумав, ответила она. «Вы ли ко мне все были добры и милы? Не то, что это семга, приказывающая съесть ее до последней косточки». «О, еда не погасила в тебе фамильную иронию. Очень хорошо. Но когда я в следующий раз загляну к Морхельн-Кригеру, спрошу с него, отчего он тебя плохо кормил». «С рыбой там беда, но зато много грибов, корешков и мясистых личинок, больше похожих на сдобные булочки». Элфи чуть скривилась. «Не ругай его. Он проявил и заботу, и доброту». «Ты его жалеешь?» «Конечно. Мне страшно подумать, что такое веками быть прикованным к стене, проводя годы в одиночестве. Лично я бы сошла с ума от подобного существования. Я так и не поняла, что его держит и ради чего он живет, а спросить не решилась». «Он долго тебя не отпускал. Я начал волноваться». «Я даже не заметила, куда делись дни. Пронеслось все, как сон». «Да, действительно так. В пещере Морхельн-Кригера то ли время течет иначе, то ли дел столько, что опомниться не успеваешь, как уже идешь обратно к шельфу с головой, набитой новыми знаниями». «Проблемы на обратном пути были?» Она болезненно поморщилась, но призналась. «Я больше страшилась. Но когда случились неприятности, то справилась. Немного везения, немного храбрости и моих несравненных талантов. И вот я дома». Элфи не стала раскрывать подробности, а я счел, что будет по-взрослому не расспрашивать о них, дав ей право пережить это самостоятельно, без моего участия и советов. Девчонка и без этого знает, что если ей требуется помощь, она в любой момент может попросить. «Когда я вошла в Андерит, дежурный офицер смотрел на меня круглыми глазами», — поделилась она, крутя в пальцах маленькую вилочку и задумчиво поглядывая на последнюю пару устриц. «Я даже испугалась, что у меня на голове выросли грибы в память о моем новом учителе». «Юные девушки не ходят по Илу в одиночку. Точнее, они вообще туда не ходят, так что удивлялись сильнее, полагаю, только когда пришел Рейн, и затем я, в силу нашего возраста». «Да», — понимающе протянула она. «Тут вы, конечно, оба меня обогнали без всяких шансов. Но ничего, я чем-нибудь еще удивлю этот мир». «Неоспоримый факт», — важно подтвердил я, возможно, даже лучше нее, зная все таланты моей собеседницы, и спросил уже серьезно. «Как ты себя ощущаешь? Насколько тянет Ил?» Она задумалась на мгновение. «Я чувствую его, но это приятное чувство, словно солнце, которое греет. Нет, Раус, он меня не тянет. Возможно, пока не тянет. Сейчас я точно не хочу туда возвращаться, ведь я так соскучилась по нашему дому». Я хотел бы сказать ей, что это эфемерное «сейчас» довольно быстро сменится на «скоро» и «когда», если только она будет слишком часто переходить через шельф. Но зачем? Она все поймет в свое время, а, быть может, благодаря крови минует этот этап, и Ил действительно останется невластен над ней. Должен же он хоть над кем-то не иметь власти в моей семье. «А твои способности?» Это был важный вопрос. Мы часто гадали с Элфи, что с ней будет после того, как она окажется в Иле и вернется назад. Элфи все же решила отказаться от последней пары устриц, положила вилочку на скатерть и посмотрела на меня, чуть склонив голову. Была в ее зеленых глазах и лукавость, и задумчивость. Я невольно подумал, как сейчас она похожа на моего брата, в те минуты, когда у него появлялось редкое хорошее настроение, которое не омрачали заботы. «За годы я научилась их контролировать, почти не замечать. И пока не могу сказать, что вижу разницу. Возможно, просто не было повода их проверить во всем, так сказать, масштабе. И я бы не хотела этого. Очень взрослый ответ, который я оценил по достоинству. Лет в 10 она сильно этого хотела. Экспериментов, попыток, познания своих умений, понимания границ возможностей. Пришлось объяснить ей последствия, если об этом узнают вне семьи. А Юра не любит странного и непонятного, а потому спешит это уничтожить. Или сперва изучить, понять, может ли использовать в своем противостоянии со светозарными, птицами и другими домами, а потом уже уничтожить. Амбруаз прервал наш разговор, заглянув в столовую. Он держался за поясницу, спросив меня. «Риттер, вы не видели тайные артефакты Куролесова? Никак не могу найти книгу. В моем кабинете взял почитать. Любопытство или практический интерес?» «Практический. Искал информацию по ключам памяти и Микары». «Микары?» — он нахмурился. «Наквелла — это цветок зеркала». «А, понял, о чем вы, Риттер. Куролесов про них ничего не писал. Есть в примечаниях у Айдерманнов. Не помню, правда, у кого, но могу порыться, если надо». «Спасибо, поройся», — поблагодарил я. «Кстати, такую экзотику возможно найти в Айуре?» Он надул щеки, размышляя. «Живую?» «Да, вздох». «С этим сложности. Мертвые в спиртовой банке есть в запасниках Айбенцвайга на кафедре ботаники. А живой — штука редкая, да и ценности не представляет. Практического применения никакого. Коллекционного — только для какого-нибудь уж очень оригинального любителя флоры ила. Микары мало изучали, еще меньше о них писали. Ил слишком разнообразен таксономическими единицами, чтобы охватить все. Каждый год оттуда приносят новые виды растений или же, скажем так, животных. Микары — гибрид, насколько я помню, Айдерманнов. Продукт ила и колдовства. А это отправляет нас не к ботаникам, а к историкам. Возможно, историкам магии или хранилищам школы ветвей. Могу поинтересоваться, чем вызван ваш интерес, Риттер?» «Живой объект нужен для эксперимента», — сказал я. «О как! Я поспрашиваю, но тут скорее надо искать среди колдунов, а не ученых». Амбруаз отечески посмотрел на Элфи. «Юная Эритесса, я жду вас уже завтра на уроке. Вы пропустили месяц, к тому же я просто жажду узнать, что вам довелось увидеть». Он снова потер поясницу. «Ночью будет дождь, спину опять ломит. В старости много знаний, но мало здоровья. Чую, сытый птах меня дождался, и совы уже шуршат крыльями». «Совы летают бесшумно», — возразила Элфи. «А сытый птах подавится. Тебе всего 76, и ты никуда не денешься, пока не нарисуешь полную карту ила». «Устами младенца», — проворчал Амбруаз. «Плохо сплю. Кажется, что где-то под потолком капает. Кто-то шепчет в кошмарах, а что, понять не могу. Совсем уже. Пойду открою бутылочку вина. Самое то при такой погоде». «Микары?» Элфи была удивлена. «Никогда не слышала о них. Что это? И почему для тебя это так важно? И...» Она вздохнула, сказав беспомощно. «У меня столько вопросов, Раус. Даже голова взрывается от них. Ты был в Илии, я чувствую, что-то изменилось. Я жду историю». Часы в гостиной пробили 5 после полудня. «И она будет скоро. Собирайся, мы едем к Фрок». «Ого!» — она расширила глаза. «Второй раз за год? Чувствую, произошло нечто невероятное». «Вообще, если быть точным, я увижу ее, получается, уже 5-й раз за этот год, но Элфи права. Происходит нечто невероятное, и это нечто мне совершенно не нравится». Ритар носил с кухни мытые стаканы, и башня из стекла, опасно качающаяся у него в руках, не внушала никакого доверия. «Добрый день, Риттер!» — поприветствовал он меня, легко водружая конструкцию на стойку. «Давно вас не видел. Кофе?» «Лучше найди кого-то передать письмо». Я положил на стойку запечатанный конверт для капитана. «Возможно, с его связями он знает то, чего не знает Амбруаз. Попытаться стоило». «Сейчас сделаю». Я вышел на улицу и кивнул владельцу заведения, как всегда сидящему за столиком, где разложены овощи, в основном морковь и редис. Они были сдвинуты на один край, на другом же раскрыта доска с алыми и черными фишками для игры в жуки и земляника. Простая, детская и быстрая игра, довольно популярная в небогатых районах, хорошо тренирующая логику. «Желаешь присоединиться?» — спросил он у меня, указывая на доску. Я глянул на экипаж, уже ожидающий нас. Подумал, что Элфи еще несколько минут не появится. Есть время на пару партий? По сове? По воробью. Риттер сегодня экономит? Риттер предпочитает тратить деньги более разумным способом. Он печально вздохнул, говоря тем самым, что подобный недуг ничем не вылечить. В следующие 5 минут я вчистую проиграл 8 партий, не добравшись даже до середины поля и потеряв большую часть фишек. «Сказал бы, что ты жульничаешь, если бы здесь можно было жульничать». Я поднял руки. «Признаю твое величие». «Элфи выиграла у меня 2 раза». «Ну, она умная девочка». «Внимательная, скорее всего. Твои мысли слишком далеко от игры». «Не скромничай. С той скоростью, что ты двигаешь фишки, мог бы обыграть и богов». Он усмехнулся. «У богов иные игры». «Интересно узнать, какие». Владелец таверны задумался на мгновение. «Более сложные и сложные. Когда они играют друг с другом, то на кон ставится многое, вплоть до миров. Так случилось здесь, когда одноликая, уставшая от своего мира, проигравшая игру, пришла сюда и, начав новую партию, смогла обыграть с этого птаха». «Интересная трактовка событий. Полагаю, с тобой не согласятся в соборе. Всем же известно, что Рут сражалась с птахом в тяжелой битве». «Ну, игры богов часто тяжелы, но для победы не обязательно бить друг друга секирами по шлемам. Иногда можно пойти и более неочевидными путями». «Смотрю, ты в этом эксперт». Он пожал плечами, ответив с небрежной иронией человека, любящего травить байки. «Понабрался опыт это тут, то там. Люди разные рассказывают, а я парень доверчивый». «Еще?» «Нет, пожалуй». Он принял мой отказ как должное, начал расставлять фишки, снова собираясь играть с самим собой. «Кстати, у меня возникла внезапная идея. Что было ставкой одноликой? Если сытый птах поставил свой мир, на что играла гости, раз собственный мир она потеряла?» «Хороший вопрос. Очень хороший вопрос, Раус». Он с одобрением кивнул. «Говорят, она играла на тени, что провели ее сюда». «Поставила воронов?» «Говорят». Он развел руками, затем склонился над доской, пробормотав: «Если ты не собираешься начать партию, то не отвлекай меня, иначе я сам себе продую». «Желаю удачи тебе против тебя». «О!» Он уже просчитывал ходы и не отрывал глаза от клеток. «Она мне точно понадобится». На другой стороне проулка, как раз напротив овощного лотка, сколько я себя помню, располагался магазин цветов, занимавший комнаты на первом этаже и, не удовлетворившись этим, выплеснувший под открытое небо горшки, вазы и ведра, полные растений. Здесь большую часть времени разноцветно, ароматно и вполне симпатично. Я счел, что раз уж еду к бабке, хочу заглянуть на могилу Каделии, которая уже должна быть готова, и оставить там цветы. Продавец был незнакомый. Мужчина лет 30, с очень светлыми бровями и зачесанными назад более темными волосами, вихрастыми волнами, спадающими на плечи. Улыбчивый, аккуратно одетый, он поинтересовался, чего я хочу, и, разумеется, я выбрал ее любимый цветок — рыцарскую шпору. Примечание. Рыцарская шпора, он же шпорник, живокость или дельфиниум. «Прекрасный выбор, Риттер», — одобрил флорист, заворачивая нежно-голубые кисти в красивую хрустящую бумагу. «Утонченный аромат по достоинству оценит только изысканная Ритесса». Он поклонился подошедшей Элфи. Она без слов поняла, для кого я сделал покупку. Рейн часто дарил шпору Аделии, и на подоконнике летом всегда стояли эти цветы. Взяла меня под руку. «Это не для меня, но спасибо». «Простите, Ритесса», — смутился продавец. «Но тогда я не могу отпустить вас без цветка. Риттер позволит». Запрещать дарить цветы прекрасным юным ритессам — это почти что кощунство над мирозданием, поэтому я склонил голову, и он, сходив внутрь, вернулся назад с 3 цветками, перевязанными белой лентой. Они тоже были белыми и напоминали вырезанных из тонкой бумаги распахнувших крылья птиц, взлетающих цапель. «Благодарю вас. Что это за цветок?» «Поводник лучистый, ритесса». «Хабинария радиата или Релле акарит наквелла?» — кивнула девушка. — «Полет птицы. Очень красивые». — «Совершенно верно, Ритессу». Он с благодарностью поклонился, когда я оставил ему чуть больше монет, чем требовалось. Стучали молотки, визжала пила, что-то гремело. В комнате географии шел ремонт. Восстанавливали то, что разрушил портал, а разрушение оказалось больше, чем на первый взгляд. Круг холода, распространившийся вокруг шкафа, саданул по всему, до чего смог дотянуться, странным образом оставив целым лишь этот самый шкаф, который доломал уже я, выбираясь из него. Были разбиты и уничтожены в щепки деревянные панели на стенах, повреждены полки, а также некоторые книги на них, выбиты все стекла, вырвана люстра, ну и пострадал любимый глобус Фрог. На металлических пластинах появилась внушительная вмятина, а также оказалась сорвана часть янтаря, бесследно испарившегося. Это мы не считаем таких мелочей, как трещины на потолке, битый фарфор и хрусталь. И очень повезло, что в тот момент в комнате никого не было, иначе бы выплеск спящего портала превратил любого человека в ледяную статую. Полагаю, все следующие дни моя бабка пребывала в самом дурном из многочисленных градаций ее дурных настроений. И все же я приехал к ней, как и обещал, когда ребята Тима забирали нас с Идой на долгую и продолжительную беседу. Я должен был ей за этот разгром. Она жаждала услышать историю подробно, и некоторые вещи стоило делать, даже если тебе не очень-то хочется. Фридрих, встретивший нас, вернувший руны для Иды, доверительно сказал, ведя по дому. «Предлагаю выпить чаю, Риттер, и, возможно, немного перекусить перед ужином. Вы останетесь на ужин?» «Как пойдет», — честно ответил я ему. «Очень правильно, Риттер». «Она сейчас занята?» «Скорее, Ритесса несколько опечалена из-за мастеров, которые переделывают ее дом. Я бы порекомендовал подождать 20 минут, пока ее печаль не пойдет на спад». Элфи тихонько хихикнула, оценив, как дворецкий рассказывает о бешенстве, в котором пребывает его хозяйка, и что лучше не попадаться ей на глаза. «Тогда мы последуем твоему совету». «Очень хорошо, Риттер. Позволено ли мне узнать, как вам место последнего приюта Ритессы Лил?» «Спасибо, что позаботился о памятнике и могиле». «Конечно, Риттер. Ритесса не любит это обсуждать, но все же считает ее частью семьи». «Невероятно». «Это так, Риттер. Иначе она никогда бы не позволила прикасаться к семейному кладбищу». «Мою мать она сюда не хотела пускать». «Это еще более печальная история, чем с Ритессой и Лил, Риттер. Лучше сейчас это не обсуждать, иначе у Ритессы Хайдекраут будет не только печаль, но и мигрень». «Полагаю, он говорит, что тогда крыша нашего особняка улетит на луну к сытому птаху от ярости Фрог». Спустя полчаса она встретила нас на первом этаже, прямая, как стальная палка, и остановилась в дверях, сцепив пальцы. В углу стальной неподвижной горой сидела первая нянька. Мой поклон и приветствие бабка проигнорировала, даже зрачок не дрогнул. Впрочем, мне было не привыкать становиться для нее пустым местом еще в детстве. Фрог все видела, все отмечала, запоминала и делала выводы. Просто в данное мгновение я не был важен. Моя бабка стремительно шагнула к Элфи, столь яростно и неожиданно, что девчонка сглотнула и чуть напрягла плечи, но не отступила. Тот же взгляд, тот же проклятый взгляд, которого удостаивался и я, и который так ненавидел. «Рада приветствовать вас, Ритесса». Элфи сделала книксон, чуть наклонив голову. Растерянность в ее глазах сменялась тихим вызовом. «Смогла ли на этот раз я угадать с платьем?» Попросила Фрог, обходя ее по кругу, исследуя глазами, выжигая, прожигая, ища. «Почему вы так смотрите, Ритесса?» Бабка помолчала еще несколько мгновений. «Лучше, чем в первый раз. Я о платье. Твой вкус не безнадежен, хотя кораллы к нему не подходят. У тебя есть еще какие-то драгоценности, или мой внук не может найти подходящего ювелира?» «У меня есть драгоценности, но я не испытываю к ним привязанности», с достоинством ответила Элфи. Несколько шкатулок, забитых красивыми безделушками, которые покупал я и даже Рейн, для нее лежали в ее шкафах среди совершеннейшей ерунды, вроде коробок из-под эклеров, блокнотов с конспектами последних книг по истории рун и игрушками ее детства. Из всех украшений она предпочитала подаренные мной коралловые сережки и браслет Тия. «Хм, каждый в моей семье имеет право на странность. Твоя странность не такая уж и отвратительная. Твой будущий супруг явно оценит целостность собственного кошелька, раз тебя не интересуют бездушные камушки. Я смотрю на тебя, дева, так, потому что ищу язвы, трещины, изъяны, любые раны, которые рано или поздно должен оставить на тебе Ил». «Они есть?» «Нет, пока нет. Если ты забудешь дорогу за шельф, то и не появятся». Элфи посмотрела ей прямо в глаза. «А вы, Ритесса, смогли забыть дорогу? Ил не приходит к вам во снах?» Я невольно вспомнил наш прошлый разговор с Фрок о том, что Ил все чаще тяготит ее. «Дерзишь». «Нет, дева, не забыла. Стоит закрыть глаза, и я вспомню весь путь туда, каждую тропу, по которой ходила. Ты права. Он приходит ко мне во снах и в воспоминаниях, живет во мне. Единожды вдохнув, его не вытравить никаким пламенем. Даже если заменить кровь в жилах раскаленной сталью, Ил останется частью тебя. И ты теперь тоже получила это проклятие. Мне жаль тебя». «Благодарю, Ритесса». «За очевидные вещи?» «За то, что вы находите возможным переживать за меня». Она держалась с достоинством, ничуть не пугаясь, что может разозлить Фрок. «Но всем нам так или иначе придется пройти этим путем». «Этим путем», — с печалью повторил это. «О, ты даже не представляешь, как права. Этим путем когда-то прошел мой отец, и я, признаюсь, впервые тогда видела язвы, трещины и изъяны, что появлялись в нем. Сперва я не хотела в них верить, затем убеждала себя, что ничего страшного не происходит, он справится. Ведь он такой мудрый, взрослый, опытный, и Ил не столь уж и ужасен. Но он, конечно же, не справился, и мне оставалось лишь смотреть, как безумие вьется вокруг него точно седьмая дочь, подходя все ближе и ближе, впиваясь в горло и убивая. А потом, спустя годы, мой сын пошел по пути моего отца, и я с ужасом смотрела на повторение кошмара, словно запертая в клетке со всеми светозарными. Я была с Аберхтом до последней минуты и убила его, когда никакой надежды не осталось». Она увидела, как вытянулось лицо Элфи, и горько усмехнулась. «Что, Раус так и не сказал тебе, как умер твой дед, и что твой отец помог мне, а после никогда не простил за то, что мы вместе сделали?» Фрок посмотрела на меня с благодарностью, а я ответил с неохотой. «Некоторые вещи лучше оставлять в прошлом. И я, в отличие от Рейна, вас никогда не винил, Ритесса. Безумие отца пугало меня. В последние недели это был уже другой человек. Не ваш сын и не мой отец. Чужак. Некоторые вещи, мой младший внук, надо не прятать в прошлом. Тогда, возможно, это спасет будущие поколения. Что же, это все очень болезненно для меня до сих пор. Присаживайся, дева. И ты тоже». Она посмотрела на меня из-под очков. «Фридрих! Фридрих!» Дворецкий появился через несколько секунд. «Накрой стол. Мне рюмку шерри. Деве тоже. Вкусы Рауса ты знаешь». Элфи затравленно посмотрела на меня, и Фрок, заметив это, ядовито отметила. «Раз ты доросла до того, чтобы в одиночестве болтаться по Илу, то и рюмка крепленого белого вина тебя не убьет». Девчонка еще раз посмотрела, ожидая моего решения, и я произнес. «Как желаешь». «Мне будет приятно, Ритесса». «И славно». Бабка и не сомневалась, что будет так, как она сказала. Из репродуктора раздался тихий смех. «Так ты не спишь?» – удивился я. Шлем повернулся в нашу сторону лишь на дюйм. «Я здесь и нигде, маленький брат. Это сложно назвать сном, но я пытаюсь уйти в него. Это маленькое существо и есть наш новый член семьи». Элфи вышла вперед, присела в Книксоне. «Я рада знакомству. И я маленькое существо. Интересно, льется свет месяца Птаха на тропы судьбы. Посмотрим, к добру или к худу ты нам предначертана». Килли отвернулась. «Скольких из вас я повидала за свою жизнь, а ей нет конца. Что же, будь благословенна для этой семьи». «Не слушай ее бормотание, дева. Она старше меня и порой сама не знает, о чем бормочет. Пусть себя ржавеет в углу». Фридрих принес рюмки шерри, закуску к вину, мне кофе. «Выгони их», — приказала бабка дворецкому. «Скажи, что на сегодня достаточно, или я возьму каминную кочергу и проломлю их пустые головы». «Прекрасное решение, Ритесса». «Как тебе выли, дева?» «Было немного страшно». «Хорошо, значит, ты не безнадежна». «Морхельн Кригер просил вам передать, что скучает». Моя бабка поджала губы. «Мы плохо с ним расстались, и он не оставил надежды извиниться, хотя и понимает, что я никогда не вернусь в его грибное логово». «Твое обучение у него закончено?» «Нет, Ритесса». «Когда он сказал тебе возвратиться?» «Сказал, что я сама пойму». Вновь раздался стук молотка. Фрок ругнулась, наставила на меня палец. «Таких катастроф наша семья не знала со времен пожара в старом фамильном особняке. Ты вместе с Рефрейр устроил совершеннейший беспорядок». «Наша семья за века понесла куда большие потери, чем дом с библиотекой и одна комната географии», – парировал я. «К тому же вы понимаете, что никто подобного не ожидал, даже вы». Она насупилась. «Этот бронзовый обруч с надписью «Друг» был дорог мне. Он одна из немногих вещей, что уцелела после пожара и перекочевала сюда. Вещь, которой, по легендам, касался еще сам когтеточка. Никто помыслить не мог, что это спящий портал, пока он висел в старом холле среди железяк и оружия моего мужа и твоего деда. В этот дом приходило множество колдунов, ученых и знающих людей. Отмечали лишь его древность». «Я помню, Ритесса. Вы убрали его в шкаф, когда умер мой отец». «И забыла. А ты напомнил. И сейчас нашу фамильную и доселе никому не нужную реликвию бесцеремонно, без всякого уважения конфисковало государство. И я имела неприятный разговор с риттерами, которых предпочитаю не пускать на крыльцо и не угощать чаем». «Вы правда жалеете, что Фогельфедер забрал портал?» Она взяла рюмку двумя пальцами, заглянула в отражение вина, словно ища там правильный ответ. «К совам его. Для нашей семьи он бесполезен. Но я не желаю, чтобы в моем доме устроили проходной двор все творило. Обруч спал 5 веков, и все последствия пусть расхлебывают более умные и настырные люди. Меня больше злит разрушение любимой комнаты. И что ты опять ввязался куда не следует. Я заслужила эту историю». И правда. Историю она заслуживает. Я закончил рассказ, когда уже стемнело, и Фридрих принес каштановые лампы. «Накрывать на ужин, Ритесса?» «Только если гостям. Я устала. Можете оставаться сколько хотите». «Это все ваши комментарии, Ритесса?» Я был порядком удивлен. Она зло посмотрела на меня. «Ты хочешь охов, ахов, заламывание рук? Или ограничимся, я тебе говорила, не лезь в ил и оставь все, что связано с Аделией. Клеви прав в том, что любители не должны мешать тем, кто работает над всем этим. Слишком много информации ты на меня вывалил. Теперь мне надо думать, а не чирикать, словно глупая пташка на ветке. Метка осеннего костра, к примеру. Не надо тебе было соваться к личинке и вообще с ней связываться. Если это правда, а это правда, то ты покойник. Светозарная, Раус. Просто взвесь значение этого слова. Светозарная. Как противостоять этому существу?» «Может, не надо ей противостоять, Ритесса?» — тихо спросила Элфи. «Что?» «Мы так и не знаем, почему появилась метка. Но один раз она помогла Раусу. А другой раз в Йитине чуть не зажарил его из-за нее. Что случится в следующей, дева?» «Надеюсь, больше я никого из этого племени никогда не встречу». Фрок лишь подвигала челюстью, не став комментировать. «Цели осеннего костра непонятны», — начала Элфи. «Очень даже понятны. Сходи-ка в каскады да полюбуйся, как чахнут солнцесветы. Без них небеса превратятся просто в название, и по городу смогут смело ходить все выродки Ила». «Но зачем ей Раус?» «Ну вот, объявится Светозарная и узнаем. Перед смертью», — буркнула Фрок. «Я лично ничего хорошего от нее не жду. И вам не советую. Пускай половина сказок про нее вроде каннибализма – откровенная ложь, но она все же остается чудовищем. И хватит о ней сейчас, иначе я точно слягу в постель от размышлений». «А Тигги, Ритесса? Чего ждать от нее?» «Тигги, дева, создание столь же непонятное, как и все это измененное племя. Ман посвятил ей целую монографию, собрав вместе все, что нашел за годы исследований, начиная с воспоминаний ее современников. Как и всегда в таких вещах, среди зерна истины куча мусора, но правды там все же достаточно, чтобы потратить время на чтение. Читала Манна?» «Нет, Ритесса». «Можешь взять, когда будешь уходить. Фридрих укажет полку. Вы про Тигги должны знать 3 вещи. Она была ученицей когтеточки, и к нашей семье у нее вряд ли есть привязанность, так как он выгнал ее. За дело или без дела это уже не важно спустя столько лет. 2. Она настолько безумна, чтобы приходить в Айюры, в отличие от других суаней в Йитине, просто ради мороженого. Еще следует помнить, что другие считали Тигги не очень надежной и верной. Считалось, что после когтеточки она служила разным господам, не только рабу ароматов, Да и раб ароматов, несмотря на свою силу, всегда был ведом и шел лишь за одним человеком. Знаешь его имя, дева?» Элфи подумала несколько мгновений. «Он всегда был рядом с отцом табунов и выступил против когтеточки сразу после отца, даже раньше, чем колыхатель пучины». «Верно. Отец табунов был лидером для многих в ту эпоху. Ты и вправду видел его облик, Краус?» «Я вспомнил воина в доспехах, разговаривающего с мастером ламп, и конфликт, оставшийся для меня непонятным, который уже тогда назревал между ним и когтеточкой». «Да». «Хм». Бабка прищурилась. «Интересно. Впрочем, ладно, не в печь же мне идти, чтобы потешить свое любопытство». Фрог забрала рюмку Элфи, где Шерри оставалось больше половины. Пригубила. «Я устала, Раус. Мне надо подумать». Это был повод уйти. «Тогда не станем вас беспокоить, Ритесса. До дома долгий путь». Она рассеянно кивнула, хмурясь своим мыслям. «Начался последний месяц лета. Я постепенно готовлюсь к отъезду. Возможно, и вам двоим стоило бы... Нет, я не убеждаю, делайте, как хотите. Полагаю, разуму следовать вы не будете. Кстати, ты разобрался с монетой Аделии?» Что-то заставило меня ответить: «Нет, Ритесса». Возможно, я просто не хотел, чтобы она волновалась еще больше. Бабка встала, показывая, что встреча закончилась. «Ты очень похож на моего отца. Он тоже умел влипать в неприятности. Подойди и наклонись». Я, немного удивленный, сделал это, и она поцеловала меня в лоб. Сухие губы коснулись кожи. Фрог за всю мою жизнь поступала так всего лишь несколько раз, так что я был достаточно впечатлен этим внезапным жестом. Никаких напутствий не последовало, но когда мы уже были в холле, собираясь уходить, она догнала, сказав: «Увидишь Рифрейр, скажи, что у нее осталось немного времени, чтобы чему-то научиться, прежде чем я уеду». «Хорошо, Ритесса». Я подумал, что Иди сейчас вряд ли до учебы. «Замечательно. Я хотела бы закрыть старые долги и быть уже свободной от прошлого». Я нахмурился. «Позволено ли мне спросить, какие долги у вас перед этой семьей?» Глаза у Фрог за очками были зелены и холодны, когда губы искривила гримаса, которую она сочла бы улыбкой. «Я видела, как вы смотрите друг на друга. Это очень забавная шутка, Рут». «В чем же веселье, Ритесса?» «В том, как прошлое постоянно донимает меня, возвращаясь кругами. Полагаю, ты представлен Альбертине. В другой жизни она могла бы быть твоей матерью». Я вспомнил, что аметистовая колдунья говорила о своей молодости и путешествиях по Илу вместе с моим отцом, добавил к этому сказанное бабкой и выдал очень многозначительное «О!» «Ваш сын и мать Иды?» — нахмурилась Элфи, тоже понимая, о чем идет речь. «Были вместе. В юности, а потом и молодости, пока бродили по Илу. Я была против их брака». «История действительно повторяется», — пробормотал я, вспоминая Рейна и Аделию. «Рейн не послушался вас, а мой отец...» «Аберхт был из иного теста. Порой он принимал разумные доводы». «Зная его упрямство, вряд ли он был доволен и согласился легко». «Уже не важно». Она отмела все эти домыслы одним движением руки. «Теперь не важно». «Почему вы так поступили?» — с печалью спросила Элфи. «Потому что наша семья сильно настрадалась от колдовства в прошлые века. Колдовство ее погубило, и остались лишь те, кто не имел его. Я не желала, чтобы магия вновь появилась у моих потомков, исключила малейший шанс, если Рут вдруг решит пошутить. Никаких браков с теми, у кого есть ветвь, чтобы правнуки или праправнуки начали касаться рун, хоть это и нереально. Поэтому нашла ему девицу из старой семьи дипломатов на четверть нуматейку без всяких колдунов в последних 8 поколениях». «И думаете, ваш сын был счастлив?» «Не думаю, раз продолжил таскаться в Ил с Альбертиной. Она не простила меня. Я разрушила ее жизнь, но когда внезапно попросила учить Иду, я не смогла отказать». «Странно, что, совершив эту ошибку, вы допустили ее второй раз с Рейном». Она повернула голову в одну сторону, затем в другую, словно проверяя, цел ли ее позвоночник. «Есть вещи, важные для выживания семьи». «От семьи мало что осталось, Ритесса. Не кажется ли вам, что некоторые ошибки не стоило множить?» Она поняла, о чем я. Усмехнулась гадко. В третий раз я, пожалуй, не буду пытаться, а посмотрю, что будет. Наслаждайся летом и молодостью. И передавай привет кобальтовой колдунье. Я жду ее». Дождь шелестел по широким пальмовым листьям, подгоняемый слабым беззубым громом. Шпили высоких зданий прятались в очень низких облаках, приходящих с моря и застревавших в курганах руд, расстилаясь по ним непроницаемым туманом. Ларченков подошел ко мне от кареты, встал грозной горой сбоку, шумно точно зверь вздохнул, затем втянул носом запахи, пришедшие с дождем. С его нового плаща обильно текло на мраморные ступени, на взлохмаченных волосах висели капли. «Риттер!» Рос чуть склонил голову, глядя на кипарисы, сверчками растущие вокруг корпуса больницы улыбки Рут. «Пожалуй, для него это чуть ли не высшая форма признания моего существования». Ида появилась под руку с братом, держащим над нею зонт. Я увидел их издали, когда они шли по аллее, а затем по закрытой галерее от корпуса больницы, и направился им навстречу. Она была в платье цвета лилового пепла, расшитого по подолу серебряными солнцесветами, и, увидев меня, чуть сузила глаза, наверное, удивляясь, а потом, не выдержав, улыбнулась, разом теряя всю свою напускную серьезность. Готроп, ее старший брат, с которым мы познакомились на приеме в доме родителей Иды, пожал мне руку. В его глазах, куда более темных, чем у сестры, мне почудились растерянность и даже страх. Кажется, он переживал за сестру гораздо больше, чем она сама за себя. «Отец просит передать, что в неоплатном долгу перед вами. Весь дом Чайки», — произнес он. Я вспомнил разговор с Фрок о наследовании колдовского дара в моей семье, затем беседу с Хего Зиерхофером, который хотел сделать из Элфи свою невестку, но довольно быстро передумал, и с некоторой иронией прокрутил в голове мысль, насколько дом Чайки будет счастлив, если я попрошу с них цену за этот неоплатный долг. Сомневаюсь, что они будут воистину в восторге. После этих слов он отпустил руку сестры, передал мне зонт и пошел к Ларченкову, тактично оставив нас наедине. Ида уткнулась лбом в меня, и я обнял ее свободной рукой за плечи. Несколько секунд мы молчали, пока ваш покорный слуга осознавал, насколько скучал, хотя прошло-то всего пара дней, как мы вывалились из проклятущей печи в нормальный мир. «Раус Люнгенкраут», — прошептала она. «Клянусь всеми совами, но это было самое невероятное приключение. И вы еще сомневались, что нам следует быть вместе?» «К совам сомнения». Я почувствовал, что она улыбается, скосил глаза. Готроп и Ларченков смотрели куда угодно, но не на нас. Так что свидетелями, что мы нарушаем некоторую долю светских приличий, были лишь заросли Алеандра. Но, полагаю, они нас уж точно ни в чем не обвинят. «Ты лучшее, что я встретила в Илле». «Уверен в этом», — серьезно ответил я. «С учетом того, сколько в той области гадости, по сравнению с ней, я просто идеальный вариант». Она рассмеялась, отстраняясь и заглядывая в мои глаза. В ее каре радужке была бесконечная глубина, целая вселенная. «Поверю специалисту». «Ты не избежишь вопросов, смущая меня. Что сказали ребята из «Желтой ветви»?» Колдунья показала мне правую руку, закутанную в бинты, словно куколка шелкопряда в шелк. Не видно было даже пальцев. «Говорят, я самое удачливое создание на свете, раз уж настоящему в Йитине не удалось меня хорошенько прожарить. Приходили посмотреть разные важные люди, включая тех, что учили меня». Она наклонилась ко мне, сделав большие глаза и прошептав заговорщицки. «И даже те, кто считал, что я не хватаю с неба соколов, и колдовство этой девочки вряд ли впечатлит хоть кого-то». «О, ты купалась в волнах удивления, признания». «А еще обожание, почти преклонение». Она гордо подняла подбородок, чуть прикрыла глаза и сказала голосом надменной дамы. «Я очень важная персона, теперь и про меня будут говорить по меньшей мере полгода». «Возможно, ставить в пример новым воспитанникам школы ветвей», — подыграл я. «Конечно, мне далеко до великой героини Аюры Аделии Лил, сразившей целого Медауса, но, полагаю, я вполне достойна, если не памятника, то хотя бы маленького мраморного бюста при входе в центральное здание». «Вне всякого сомнения, и лорд-командующий должен устроить по меньшей мере один ежегодный бал в твою честь». Она тут же поскушнела. «Ты не любитель танцев». «Ради вас, Ритесса, я поступлюсь своими строгими принципами». Пришлось дать искреннее обещание и снова стать серьезным. Но я так и не услышал прогноз. Девушка вздохнула, тоже оставляя эту забавлявшую нас игру. Ожог глубокий, до кости. Мышцы и нервы повреждены, но их смогли восстановить. Большей частью. Мизинец и безымянный плохо слушаются, но время лечит. Буду заглядывать сюда раз в неделю. И? Я знал, что должно быть это «и». В рану что-то попало. Они называют это ядом ила, и пришлось серьезно постараться, чтобы остановить болезнь без угрозы для тела. Очень серьезно. Первый шаг на путь изменений, если осталась хоть капля дряни. Ты едешь ко мне. Что? Опешила она. Нет, я не против, и сама хотела предложить, чтобы ты забрал меня к себе, но все равно очень внезапно. Буду кормить тебя собранной в иле сушеной дрянью, поить настоянной на ней горькой водой и втыкать под лопатку острые иглы. Ах. Она быстро моргнула ресницами, показывая, насколько поражена открывающимися перед ней перспективами. Звучит невероятно романтично. Я при всем желании не смогу отказаться от подобного. Украдите меня, Риттер. Надеюсь, твой брат не станет возражать. Ну что ты, это же исключительно ради лечения. В ее глазах плясали совята, но тон был очень серьезным. Я раскрыл над ней зонт, когда мы покинули галерею, и Ларченков, словно ждавший этого, подошел к карете, той самой, что когда-то привозила еду к Фрог, предупредительно распахнув дверцу. Он ничуть не удивился, сохранив лицо непроницаемым, когда я назвал не ее адрес. «Конечно, Риттер!» «Ты виделся с Фрог», — сказала Ида, когда карета тронулась. Она не спрашивала, что, по сути, логично для всех, кто сталкивался с моей бабкой. «Очень зла на то, что мы устроили. Буря была совсем тихой, так. Обычная непогода. Тебе незачем из-за этого волноваться. И все же я чувствую вину. Со всеми событиями совершенно перестала к ней ездить». Она задумчиво посмотрела на бинты, под которыми пряталась ее рука. «Ты знаешь про Авельслебена? Вчера об этом объявили публично». «Да, сочувствую. Он был твоим другом». «Почти братом и немного семьей. Маленькая девочка во мне плачет. Женщина думает, как помочь его безутешной супруге. Колдунья злится. А чудовище, что живет в каждом из нас, желает мести. Полагаю, он нашел тех, кто стоял за всем этим маскарадом с третьим линейным полком. Или был близок к этому. Серьезный риск убивать людей, стоящих так высоко, и теперь в великих домах начнется новая игра». «Вот это точно меня никогда не интересовало». «Послезавтра состоится церемония прощания. Ты пойдешь со мной?» Мне очень хотелось отказаться, но я ответил «да». Ида, кажется, почувствовала это. «Боишься меня дискредитировать?» Я покосился на нее, чуть улыбнулся, сглаживая тон. «Ты умна, чтобы я говорил очевидные вещи». «У колдунов в этом городе есть послабления, которые съедят в высшем обществе. Да и пошли они со своим мнением павлину под хвост. Не они отправились за мной в печь, были в солнечном павильоне и столкнулись с кровохлебом, так что пусть сидят тихо». «А твой дом?» «Мой дом в первую очередь моя семья, а моя семья — это в первую очередь моя мать, и с ней я смогу договориться. Она точно не станет второй Фрог. А если с ней договориться, то из чаек все будут тихими». Я подумал об Альбертине, своем отце. Интересно все-таки, как переплетаются судьбы. Женский смех пронесся по коридору, словно свежий ветер, пахнущий горьким разнотравьем. Дверь была приоткрыта, и я приподнял голову от подушки, сперва не очень понимая, что происходит и где я нахожусь. Постель рядом была пуста и успела остыть. Солнце бело-желтым котом совало мягкую лапу из-под тяжелых занавесок, пытаясь проникнуть в комнату. Лето, жара, и, судя по всему, уже довольно поздно. Смех, отдаленный разговор, я не понимал ни слова. Я натянул штаны и босым отправился проверять, что там происходит, но по пути остановился, решив, что будет приличным надеть рубашку. Рубашка, к моему удивлению, оказалась порвана и не досчитывалась некоторого количества пуговиц. Затем я вспомнил, почему, хмыкнул, отбросив ее в сторону, и взял новую, на ходу застегивая. В библиотеке, в святая святых Элфи, царил полный кавардак. Книги были вытащены из шкафов и громоздились стопками на четырех, сходящихся друг к другу в виде креста столах. Там же лежали раскрытыми по крайней мере 6 атласов Ила, 4 бестиария существ, 12 ботанических атласов. Я узнал книги Айдерманов, Куролесова, Фебера, Чернышовых, Файербенда, Лайхенберга, главных и самых уважаемых в Айбенсвайге специалистов по изучению Ила. У высокого решетчатого окна, сейчас распахнутого, впускавшего в помещение свет и запахи тягучего сонного лета, стояла исчерканная мелом грифельная доска. На паркете лежали исписанные листки, а также красовались две совершенно неприемлемые кляксы. Элфи на стремянке, опасно наклонившись, что-то оживленно обсуждала с колдуньей, державшей раскрытую книгу. Говорили они на Квелла. Я полюбовался ими, какое-то время оставаясь незамеченным. Моя воспитанница приняла еду в доме как-то сразу и просто, как само собой разумеющееся. Они нашли множество тем для общения, начиная с истории магии и заканчивая мелочами, вроде спора, с каким кремом эклер из их любимой кондитерской лавки лучший. Я был рад за обеих, а еще благодарен Иде за то, что она, как-то незаметно для нас всех, стала для моей подопечной... Нет, не матерью, которой у Элфи, к сожалению, никогда не было, но почти старшей сестрой. «О, Раус, доброе утро!» Девчонка весело помахала мне и едва не грохнулась вниз, в последний миг схватившись за стремянку. «Смотрю, вы нашли общий язык». «Мы практикуемся, словно колдуньи прошлого». Она сделала большие глаза. «Ида обнаружила такое о древе!» Тут следует отступить, друзья мои, чтобы сказать, что знакомство кобальтовой колдуньи с древом происходило не так, как у Аделии. Ида восприняла его как чудо, сразу и безоговорочно. Сперва застыла потрясенная, бросив быстрый взгляд на меня, действительно ли она видит то, что перед ней. Затем, словно осторожная кошка, обошла по кругу, постепенно сокращая расстояние. Приложила ладонь к коре, и из ее глаз потекли слезы. «Что ты чувствуешь?» — тогда спросил я. «Оно... В нем столько тепла, Раус! Столько тепла в создании Ила! Что это? Откуда?» И я рассказал, как нашел его, как принес и вырастил. Не сказал лишь то, к чему привела меня моя с ним дружба. Без каких-то далеко идущих причин. Скорее, просто решил, что она мне не поверит, и отложил на потом. Когда наступят лучшие времена. Возможно, в будущем я и пожалею об этом, осознав, что лучшие времена — это здесь и сейчас, в моем настоящем. Теперь же я смотрел на сияющую Элфи и едва ли не смеящуюся Иду в солнечный день, едва отойдя ото сна, спросив: «И что же вы нашли?» Элфи помахала маленькой книжицей, снова едва не рухнув. «Мы с тобой не там искали. Надо было смотреть на религиозной полке». «Что?» «Я, кажется, не проснулся. И ради моего спокойствия спустись, пожалуйста, вниз, прежде чем у меня случится разрыв сердца». «Теста крелле ирлефте аривина рут». «Волнительно. А теперь можно по-человечески?» «Ой, прости. По следам теней или перья, оставленные рут?» «Да, я знаю. Это труд на 40 книг, и все на Квелла. Их принципиально не переводят, считая, что раз создательница нашего мира говорила на этом языке, то и книга о ее деяниях должна быть на нем». «А у нас дома только 7 томов», — опечалилась Элфи. «Информация, наверное, неполная». «Я куплю тебе остальные», — пообещал я. «И ты обязательно проведешь следующий год, занимаясь переводами, но сперва объясни». Элфи вопросительно посмотрела на Иду, прося объяснения, и колдунья сказала: «Я слышала разговор профессоров очень давно об этом источнике. Там в том числе упоминались и деревья богини, что они были ее спасением во время войны с сытым птахом. По описанию похоже на твое, но я не уверена. Надо прочитать и самой убедиться». «Деревья рут?» «Их уничтожили личинки перед тем, как сытый птах отправился на Луну, признав свое поражение. Считается, что ни одного не осталось, и даже Когтеточка, главный путешественник по Илу, никогда не упоминал их». «Ну не молодцы ли мы?» — обрадовалась Элфи. «Это пока только теория. И чтобы ее подтвердить, нужны все книги. Я начну читать с первой, правда, мое знание Квелла еще не идеально». Вновь взгляд на Иду. «Я помогу», — улыбнулась та, чем обрадовала мою воспитанницу до глубины души. Это был чудесный, бесконечно долгий, невероятно яркий последний месяц лета, который мы провели с тем чувством свободы, что бывает лишь у счастливых людей. Мы жили, любили, гуляли, смеялись, ели мороженое с ромом. Путешествовали на песчаные пляжи ветряного гребня, где волны раскидывали брызги, а в воде резвились дельфины. Поднимались на курганы руд, в пояс лугов, слушая стрекот кузнечиков и наблюдая, как на даю разожигаются звезды, а после в долину, подобно рекам, стекает серебрящийся на лунном свете туман, заполняя ее, превращая в загадочное озеро, в глубине которого горят приглушенные огни иного загадочного мира. Терялись в вечерних переулках Талицы, бродя по ним, пока небо не становилось цвета перьев фламинго и не просыпались первые птицы. плавали на носатых лодках по Соловьиной купели, исследовали Шварцкрай, оказываясь в самой непроходимой чаще, где единственными жителями были лисы и вороны. Проводили дни во Вранополье, а вечера в кожаном сапоге, где к нам присоединялся капитан, рассказывающий восторженной эльфе о своем путешествии за море. Мы танцевали на улице перед пчелкой и перышком под каштановыми фонариками, развешанными на веревках в день праздника Аделии, который город теперь отмечал. Словно дети убегали от недовольного Ларченкова и придумывали хитрые схемы, как обмануть следивших за нами бедолаг из Фогельфедора. Беседовали с Альбертиной, часто приезжая в гости в ее дом, и даже посетили ужин Фрок, который прошел на удивление мирно, а Элфи вернулась домой с ворохом одолженных книг. Были на приеме у четыросских послов, рассказывая им о наших приключениях в печи. Корпели над переводами, ухаживали за древом. Ида смогла подружиться даже с Тия, и та после нескольких просьб научила колдунью и мою воспитанницу, как правильно готовить синеногих крабов с кукурузой и перцем, чтобы лишь от одного их запаха щипало в носу, а в желудке пробуждалось солнце. На долгий, краткий миг я забыл обо всем, что так меня тяготило. Или осеннем костре, Тигге и монете, доставшейся от Аделии, Рейне, когтеточке, гибнущих солнцесветах, племени гнезда и о многом другом. Нынешнее лето пролетело для меня словно один день. В последнюю неделю перед началом осени пришел шторм. Говорили, что море обезумело, но здесь в Айюре лишь ветер, порой крепкий, но все такой же теплый, ярился по переулкам и улицам, пытаясь гнуть деревья, отламывал сухие сучья, доскидывал плохо лежащую черепицу с крыш. Затем пришел совершенно обычный дождь, и он лил и лил, утопив улицы, а если смотреть на него сквозь крышу оранжереи, казалось, что стоишь под водопадом. Ида нашлась у меня в кабинете. Положив на стол купленные утром люпины, она стояла перед банкой с мутной водой, в которой плавали давно поблекшие бутоны, а на дне лежали пули. Несколько из них девушка достала, протерев от влаги и положив рядом нож Элфи. В моей рубашке, жилете и коротких штанах с растрепанными волосами колдунья выглядела очень мило и соблазнительно. Ей давно уже сняли бинты с руки, к пальцам вернулась подвижность, но на запястье, полагаю, что навсегда остались странные, притягивающие взгляд следы черных пальцев. Кроме колдунов желтые ветви, я приложил к лечению девушки свои достаточно скромные знания, но, как видно, Ил отпустил ее, и при последнем визите в больницу никто там не обнаружил даже малейших следов этого пространства. «Что делаешь?» — спросил я. «Хочу сделать ядовитую воду еще более ядовитой». «Разве в этом есть нужда?» «Мертвый цветок не чета живому. Его сила истончается, как и сила этого настоя. Будет обидно, если эффект от пуль также ослабнет и в самый неподходящий для этого момент. Ты давно не обновлял тут ничего». «А нож зачем?» «Вырежу знак рут. Он сам по себе вреден для них. Когда ты познакомишь меня с твоей гостьей?» «Она мерзкая и опасная». Элфи рассказывала. «Я никогда не видела личинки, лишь читала об этих созданиях». «Так когда?» Личинку я тоже забросил. Она получала еду, вела себя паенькой, поэтому ей достался даже колосок, принесенный от логова Морхельн-Кригера, но последние две недели тварь пряталась в шале, не желая разговаривать, и я оставил ее в покое. «Сегодня. Но надеюсь, что ты передумаешь. В ней ничего примечательного, лишь много мерзкой лжи, хитрости и коварства». «О, то есть ничем не отличается от большинства людей?» Она взяла пулю двумя пальцами и поднесла к глазам. «Тогда с ней будет очень легко. Просто надо быть внимательным, не говорить лишнего, не доверять и держать пистолет в руке». «Он в верхнем ящике стола», — усмехнулся я. «И во втором». «Видела. Я уже обыскала весь твой кабинет в поисках птицееда». «Должно быть, ты разочарована», — посочувствовал я. Она посмотрела на меня, сведя брови и насупившись. «Даже не представляешь, как... Теперь тебе придется придумать что-нибудь очень интересное, чтобы мое настроение улучшилось». «Обещаю». «Смотрите, Риттер, не разочаруйте меня. Это должно быть нечто ничуть не уступающее по ценности птицееду». Я поцеловал ее в губы. «Хм». Она на секунду задумалась, затем благосклонно кивнула. «Сочту это авансом. Кстати говоря, на пару дней мне придется тебя оставить. Школа ветвей умоляет приехать и прочитать им лекцию о том, что я видела, а также как спасаться от вьетени. Пока я не придумала ничего дальше строчки «Убегайте, не мешкая». Добавь туда «возьмите с собой в компанию храброго и скромного Риттера», и у тебя будет уже две строчки. «Дери меня, совы, я гордился своей идеей». Ида рассмеялась. «Представляю их лица, если я действительно начну с этого. Надо срочно выбросить эту идею из головы, иначе я не сдержусь». «Не ты одна теперь знаменитость». Я показал ей три письма, что лежали на подоконнике. «В университете Айбенцвайга меня просят выступить перед ведущими учеными и преподавателями». «Согласишься?» «Только если в ближайшие дни во мне проснется человеколюбие». Мы расстались.